меняла белье. Никогда еще она не чувствовала себя такой грязной. При виде этой роскоши она непроизвольно обняла старую женщину и расцеловала ее. «Пока жива, я буду благословлять ваше имя, мадам Левин», — сказала она ей. «Вы не представляете, что значит для меня это. Я так и думала, что да. Наш дом не богатый, некрасивый, и даже не так, чтобы очень уж уютный, но главное в нем чистота. Ибо так принято у наших, кто придерживается законов Моисея. Давайте одежду, вашу и вашей служанки, мы ее выстираем». Рахиль сначала говорила с большим достоинством, но, дойдя до этого места, она остановилась, затем с какой-то неуверенностью продолжала: «А я тем более не забуду вас, сударыня, ибо я никогда не поверила бы, что дама с запада когда-нибудь осчастливит меня. Разве вы забыли, что я принадлежу презираемому народу?» Внезапная грусть этой старой женщины сжала сердце Марианны. Она взяла ее руку. «Вы отнеслись ко мне, иностранке, как к другу. А я всегда целую моих друзей». И она снова поцеловала Рахиль в обе щеки, не подозревая, к каким последствиям могут привести эти поцелуи, вызванные симпатией и признательностью. Жена Соломона сразу ушла, предупредив Барбу, что она может выкупаться на кухне, оставив Марианну с наслаждением погрузиться в корыто. Когда Полька вернулась после купания, она принесла с собой большое блюдо, на котором соседствовали мясное рагу, гречневая каша и блины со сметаной, а в кувшине дымился чай. Давно уже Марианна и Барба не пробовали такое угощение. Они набросились на него, как голодающие, каковыми они, собственно, и были. Затем, словно еда истощила остатки их сил, они растянулись на своих матрасах и, ублаготворенные, уснули крепким сном, который для Марианны закончился только после полудня следующего дня. Тогда она с радостью констатировала, что такой длительный отдых буквально возродил ее. Давно она не чувствовала себя так хорошо. Нормальная еда вернула ей силы и боевой дух. Это выразилось в настойчивом желании продолжать дорогу в Париж, ибо с тех пор, как она увидела Смоленск, ей в голову не приходило задержаться тут даже в теплой и дружеской атмосфере дома Левина. Она закончила туалет, с чувством облегчения снова надев женскую одежду, которую она хранила в небольшом узле, когда появился Бейль. Сразу стало видно, что аудитора Государственного совета не осчастливили таким комфортом, как Марианну. Он был бледен, его измятое лицо нервно подергивалось, выдавая глубокое беспокойство. Вид Марианны, свежий, чистый, отдохнувший, явно вызвал у него раздражение. И в самом деле он был изрядно грязный, и всю ночь ему не давали спать насекомые. Тем не менее, он не стал жаловаться и сразу перешел к делу. «Обоз отправляется завтра», — заявил он. «Хотите ехать с ним или нет?» «Вы прекрасно знаете, что нет. Моя роль секретаря закончилась здесь. И у меня нет никакого желания оставаться на протяжении нескольких сот лье единственной женщиной, не считая Барбы, среди доброй тысячи одичавших мужчин. Спросите у Барбы, что она об этом думает. Она против. Это бессмысленно и глупо. Вы же знаете, что Мурье защитит вас. Что вы знаете об этом? О нет, друг мой. Только не говорите о рыцарстве, галантности и прочей дребедени, которая не имеет места в подобной ситуации. Одним словом, у меня нет никакого желания быть изнасилованной не знаю сколько раз, прежде чем попасть в цивилизованные края.